Эпилог. Интерлюдия. Что значит «не долетел до деревни и пропал»? У нас человек не может пропасть, да и самолет не иголка в стоге сена. Коба, не горячись. Он вылетел из Соликамска утром. Там ему и лететь-то всего ничего. Когда в назначенное время не вернулся, решили отправить в эту его деревню самолет, который долетел туда без всяких проблем и благополучно там приземлился. Тогда и выяснилось, что Александра там не было. Сейчас ведутся поиски по всему маршруту, как охотниками деревни, так и с воздуха. Дополнительно мобилизовали около 300 человек из ближайших возле Соликамска деревень и перебросили их в район Красновишерска. «Почему он полетел один? У нас что, нет опытных пилотов?» Он вез с собой много подарков, поэтому самолет был перегружен. Чтобы его облегчить, и было принято решение отпустить его в полет одного. Садиться ведь надо на неподготовленную площадку, поэтому и старались подстраховаться, как только могли. «Кто все-таки будет наследником его концерна, в случае, если он погиб?» «Не могу сказать. Это надо разговаривать с его адвокатами. А там тот еще хитрый еврей. У него просто так ничего не узнаешь. Могу только предположить, что этими самыми наследниками будут либо дед с французскими друзьями, либо наша страна. Может, конечно, быть, что он совет директоров решит назначить, но это вряд ли. Хотя от него можно ожидать чего угодно. Значит так, Лис, отложи все прочие дела и сосредоточься на поисках парня. Можешь привлекать сколько угодно и каких угодно людей, но найди его. Сейчас, после того, как мы проредили агентов влияния, все идет к тому, что нам могут перекрыть кислород и снова перестанут продавать так необходимое оборудование. Сам понимаешь, что для нас в этом случае будет значить концерн парня. О его пропаже никому из его друзей и сотрудников ни слова. Тем более сейчас, когда из концерна широким потоком пошло оборудование. Ты хоть в курсе, сколько всего пришло на прошлой неделе кораблей? Да откуда же мне знать? 8, Лис. Представь, 8 сухогрузов, битком набитых оборудованием. И все это только для одного завода. А таких заводов, по словам этого же Вяземского, планируется построить больше 30. И это за ближайшие 5 лет. «Что хочешь делай, но отыщи парня. Он сейчас для нас как волшебная палочка-выручалочка». «Хорошо. Сам выеду на место поисков и буду все контролировать». По окончании этого разговора Абрам Лазаревич, выйдя из кабинета, где этот разговор проходил, только и прошептал тихонько. «Что ж с тобой случилось, Санек? И где тебя теперь искать?» Конец интерлюдии. Конец второй книги.